105-й пехотный полк народного ополчения. Задумчиво протянул я. Святые отцы? Да, нас так прозвали. Мы детский приют спасли от артогня. Слышал. Дальше я зашел в хату. Пожилая хозяйка засуетилась вокруг меня, довольно быстро и ловко перевязала, явно показывая богатый опыт. Оказалось, раньше санитаркой в госпитале была. А муж ее успел подобрать мне вполне неплохие брюки. Чуть велики, но заправить в сапоги и не видно. Я и сапоги начистил, даже рубаху сменили, расчесал волосы, сменив таким образом облик, а вот кепку оставил. И, низко поклонившись хозяевам, сказал «Спасибо». «Найди их, сволочей», — напутствовал меня ветеран. Покинув подворье, я быстрым шагом добрался до вокзала, прошел на перрон. Солдат и соскорей тут хватало, но после смены облика я стал для них невидимкой. Пока не опознали, решил действовать. Подойдя к ближайшему вагону, сунул проводнику трешку, разменял деньги на рынке, и тот пропустил зайцем в вагон. Того, кого нужно, я на перроне не обнаружил, значит, он уже в каком-то из 10 вагонов. Этот вагон был сразу за паровозом, тут подобие плацкарта, верхних полок не было, только сидячие места, по 4 на каждой лавке. Вот так, заглядывая и изучая пассажиров, я осмотрел 3 вагона. 4-й, купейный, дороже, чем другие. 5 купе прошел, но все не то. А вот в 6-м, похоже, находился тот, кто мне нужен. По описанию подходил. Мы уже покинули вокзал, и поезд, постукивая колесными парами по стыкам рельсов, покидал город. 4-местное купе, верхние полки пока не заняты, в купе вообще всего 3 пассажира было. Тот, что в коричневом костюме, виски действительно тронуты сединой, сидел у окна. Напротив него расположилась явно супружеская пара. Мужчина, похожий на доктора, даже круглые очки и бородка были, и дама, одетая несколько фривольно, край платья едва коленки закрывал. Коричневый обернулся на шум открывающейся двери и вздрогнул, встретившись с моим не самым добрым взглядом. На несколько секунд мы замерли, я его провоцировал, и если это тот, кто мне нужен, он не сдержится. Я не ошибся. Мгновение, и рука у него нырнула под полу пиджака. Показаться она не успела. В том, что он схватился за оружие, я уверен, потому подскочил и пробил ногой мощный футбольный удар в голову. Коричневый обмяк. Я же, взяв за руку, поднял ее. Рука сжимала рукоятку нагана. Это была укороченная модель для скрытого ношения. Подобные, но с лучшей отделкой, еще генералам выдавали. Под пиджаком была оперативная кобура. Хм, неплохая штука. Приберу. Положив револьвер на столик, я стал обыскивать коричневого, при этом покосился на пару соседей объекта, что в шоке смотрели на меня, и пояснил им. Этот мужчина заказал убийство русского офицера в Бресте, и заказ был выполнен. Сейчас я буду проводить допрос. Думаю, не стоит вам это видеть. Да и брызги крови на стенах явно отобьют аппетит. Вот 10 рублей. Попросите проводника вас в другое купе посадить. Мужчина неуверенно посмотрел на супругу, а та как раз уверенно цапнула банкноту. «Правильно», — одобрил я. «Бьют — беги, дают — бери». Дальше я помог спустить багаж с верхней полки, и они вышли. А я заблокировал дверь, кинжалом застопорил. Теперь дверь не открыть, выбить, если только. И продолжил обыск. Все вещи, найденные на теле объекта, убирал на скамью, где ранее сидели супруги. Потом снял пиджак и отстегнул ремни портупеи с кобурой для скрытого ношения. Скинул рубаху, она мне слегка велика. Под рубахой майка. И вот поверх майки я надел сбрую, подогнав ремни под свой размер. Дальше рубаху надел, проверил, как сидит наган на своем месте. Слегка выпирает. Немного освободил полы рубахи из-под ремня, чтобы чуть свободнее было, и скрадывало оружие. Вот, теперь лучше. Мелочевку по карманам убрал, а довольно солидную стопку банкнот, тут почти 10 тысяч было, в саквояж коричневого. Суммы не хватало как раз в виде аванса, что выдали тому парнишке стрелку. 1000 рублей стоила голова штабс-капитана. Аванс в виде 300 рублей был. Платить остальное этот заказчик явно не собирался. За дверью купе начал нарастать шум. Заколотили в дверь, приказывая открыть, иначе, мол, стрелять будут. Но я не обращал внимания. Связал языка и привел его в чувство, что удалось не сразу. Хорошо я ему врезал. Стал допрашивать. Дикие крики разносились по купе и, видимо, вышли за пределы помещения. За дверью поутихли, поэтому я спокойно вел допрос. Сломался сразу. Обычный посредник, работает на себя. Но он дал зацепку, которая мне и была нужна. Его постоянный клиент по подобным деликатным делам – личный помощник одного из великих князей. Я узнал, какого, да и нетрудно было вычислить. Их в живых всего трое осталось. Остальные еще дети, не выросли. Дальше я выпытывал места встречи, явки, пароли. Он говорил долго. Я записывал за ним в блокнот, что нашел в карманах этого посредника. Основное, чтобы не забылось. В дверь снова заколотили, пытались открыть. Крикнул, что если не утихомирятся, сам стрелять через дверь начну. И снова получил несколько минут тишины. Дальше открыл окно, оно тут широко открывалось, выбраться можно, и, выдернув клинок из запора, сменил его на узкое лезвие перочинного ножа. Вот он недолго продержится. Воткнув сперва клинок кинжала в живот посреднику, вспорол его ему, руку коричневого пиджаком обмотал, чтобы кровью не забрызгало. Дальше, макая пальцы в кровь, мужчина лишь мутными от боли глазами наблюдал за тем, что я делаю, стал писать на стене. Месть — это ответное зло. Генерал Волков убит, но даже посредники убийства не уйдут от мести. После этого, выкинув наружу саквояж, сам, держась за раму, выбрался и, оттолкнувшись, перекатом стал гасить скорость, пока не остановился. Хорошо прыгнул, не поломался. Встав, я отряхнулся и направился вдоль путей за саквояжем. По пути подобрал кинжал, вытер клинок о срезанную траву. До полной чистоты оттер. Я его тоже предварительно выкинул, прыгать с ним в руке опасно. Вытирать в купе не стал, так как время терять не хотел. Сейчас же поезд спора удалялся, а я, убрав клинок в ножны, они на пояснице под рубахой были, проверил наган, к нему в саквояже почти 100 патронов было. Там же средства для чистки, ну и походные вещи. Часть мне без надобности, новые куплю, но что-то пригодится. Задумавшись, я энергичным шагом направился обратно к Бресту. Кто-то скажет, что возвращаться за вещмешком — это жлобство или жадность, но я так не считал. В моей ситуации любые средства нужны, а там и оружие, и деньги. Все пригодится. Можно рукой махнуть, ничего не говорю. Тем более вроде как меня в городе с собаками ищут. Однако я считал это безопасным. И все из-за случая в поезде. Ищейки скоро узнают, где я был, и рванут в погоню. Так что пусть недолго, но побывать в Бресте вполне можно. Пока шел, да в пути у мостика через речку купался почти час, отмываясь, размышлял. А на месте ли тот самолет, что я с аэродрома угнал? Тут по прямой до него 25 км будет. Если да, то, угнав грузовик, я смогу его выдернуть из оврага вот таким путем, почти половину пути до столицы преодолею. А если из баков грузовика солью топливо, то и дальше. Тара нужна. Хотя топливо для грузовиков не то. Октан низкий. Нужен бензин, что для легковых машин, там он выше. Ладно, вопрос с топливом буду решать чуть позже. У самолета 2 бака в крыльях по 100 литров. Вполне неплохо. Потому и дальность довольно солидная. Тут же на берегу я сделал перекус, в саквояже был сверток с едой. Видимо, коричневый в ресторане заказывал в дорогу. Вино имелось, но я не стал брать, боялся, что побьется. Поэтому оставил в купе. Спешить я не стал, решил подождать ночи. До Бреста не так уж и далеко осталось, 5 км. Отошел от дороги, чтобы шум составов не мешал, тут довольно плотное движение было, и, устроившись в кустах подальше от реки, чтобы слепни не заели, вскоре уснул.